Рикуда был сыном настоящей, по уровню сил, богини, и не очень ей уступал, как и Хамура, его брат, и раз уж они сражались и смогли ее одолеть, нет, я не возгордился, как там говорил один джедай, покойник, всегда найдется рыба покрупнее, сколь сильным бы я не был для мира Наруто и в нем найдутся существа покруче меня, я плохо помню что было после запечатывания Кагуи, вроде стартовала новая манга Боруто про сына Наруто, я, к сожалению, уже для себя нынешнего, не удосужился начать ее читать, как и многие фаны Наруто. Для меня его история закончилась, а Боруто не впечатлял, уж не знаю почему. Я ограничился лишь просмотром фильма про него, там прилетело еще откуда-то двое Отсуцуки. Хрен пойми откуда они пришли, но факт охоты за хвостатыми был. И они пришли, когда Наруто было 33 года, плюс-минус год. Если взять возраст Рейдена за таковой у Наруто, разница у нас с Рейденом 20 лет. Значит, когда мне будет 53, с небес снизойдут два бейкуганистых хулигана и попробуют атаковать мою жену и не только ее, убью. Но до этого нужно еще дожить. Вообще я начал браться за Акацки всерьез. Итачи в этой реальности нет, зато есть никак не ограниченный в способах поиска информации, Кори Нянбу. Мы знаем личности всех Акацки. Кроме Обито, до него еще не дошли. Но то, что Нагата Узумаки стоит за лидером по имени Пейн, известно. Ох, как же тяжко мне пришлось. Я еле-еле сдержал Джираю от забега в сторону скрытого дождя с целью прописать Нагата учительских затрещин. Как известно, процесс с прописи этих затрещин Джирая не переживет, а этого нам не надо. Нельзя разбазаривать ресурсы, тем более такие ценные. Не стоит забывать, что моя игра привела к формированию абсолютно новых, невиданных в манге, политических сил. Трех альянсов мира ниндзя, и это плохо. Ни Йоцуки, ни Анаки не понимают всю опасность Акацки. Нет, Анаки задумывается, они уже успели захватить Пятихвостого, но не воспринимает их всерьез. И сейчас политически все трудно, ведь что ей, что Анаки с цепи сорвались и начали строить козни и моему альянсу и друг другу, ослабляя деревни. Приобрел популярность Ходданза. Он отвел несколько шиноби под нукининов и намеренно их спускал на перспективных шиноби противника. И это мы так играемся, как дети в песочке, однако скоро Акацки явит себя миру. И тогда всем резко станет не до смеха. Я видел в этом шанс, шанс возвысить мою деревню еще выше. Моя цель любить всех, кто сможет в будущем угрожать моим детям, а вот возвышение Конохи и страны огня – это лишь способ потешить мое самолюбие. Очень хороший способ. Если и Анаки кусают что меня, что друг друга, то я занял оборонительную позицию, как и весь мой альянс, и мы играем от обороны. Ничего, скоро Акацки придут за рядом Биджу, и они все побегут собирать Гокаге Кайдан. А я, сохранив ресурсы, стану во главе нового альянса Шиноби. Хорошо обладать послезнанием. Анаки, отличный политик и Каге, но даже он не мог предсказать возвышение Акацки. Либо это серьезное занижение его интеллекта, либо упущение. Нет, конечно, когда он узнает о похищении уже второго Джинчурики, ссать начнет кипятком, во всех смыслах и углах. Но пока он думает справиться с Акацки своими силами, не очень-то у него вышло. Эй, ему на всех плевать, а если Акацки еще и ослабит остальные альянсы, то ему это только на руку. Но вот придут они за Югита, а затем заби, и пуканчик пригорит у него знатно. Мейтеруми, она попыталась напасть на Трехвостого с целью запечатать. Где он, она знала. Вот только пришла она на высохшее озеро с кучей следов от взрывов. Дейдара постарался. Трехвостого мы проиграли еще до начала второго сезона. Хотя, тут лучше ориентироваться лишь на характер персонажей, чем на хронологию, я ведь многое изменил. Парня по имени Утаката никто, пока, не нашел. Это внутренние дела тумана, вот что нам сказали, когда мы предложили помощь, Мии нас завуалированно послала, боялась потерять последнего Джинчурики. А ведь, когда я слил им местоположение за Бузы, благодарила, даже часть денег за его голову отдала нам, Гаара психом не остался, да, никто ему на рутотерапии не помогал, но ему помогли иначе. Кушина, ругаясь матом на всех причастных и непричастных, довершила печать на Однохвостом, так что просачивание долбанутости Однохвостого на Гаару теперь никак не влияет. Что происходило? Однохвостый догадался выдавать не чакру наружу, как делали все другие биджу, а только лишь мысли, из-за чего у Джинчурики систематически текла крыша. Он становился неуравновешенным, а сам печать была похожа на проклятую Атарачимару, то есть зависела от стабильного состояния Джинчурики. Естественно, таковы все печати, они зависят от воли Джинчурики. Но печать песка оказалась довольно слабой в этом плане, в том смысле, что пропускала гораздо больше эмоций Шукаку. Учитываем его долбанутость, даже среди биджу и получаем результат. Неуравновешенный ребенок, что даже своего брата и сестру угрожал убить. Теперь Гаара. Он изменился самостоятельно, изменил свое эмоциональное состояние, пересмотрел свое отношение к деревне и, барабанная дробь, стал Кадзекаге. Почему? А больше некому. Никого нет сильнее в деревне песка, чем шиноби из песчаного клана, обладающий геномом песка. И неважно, будь то железный песок, золотой или еще какой, у них такая традиция. Хотя, второй был известен за счет сражения марионетками. В любом случае, лучший кандидат на должность Каге, либо истинный Джинчурики, либо Джонин С-класса. В скрытом листе все Каге, до седьмого были именно Джонинами, не Джинчурики. Я был именно Джонином С, нет, уже тогда я был гораздо сильнее. Сильнее и Фугаку, именно-то. Уже тогда я мог дать бой Орочимару и выйти победителем. Позволить Акацки захватить Гаару? Да, я позволю. И не почешусь. Это все должно показать всем сомневающимся, что для этой организации нет авторитетов. Напасть на Кадзекаге и убить его запечатывающей техникой, забрав биджу. Чем не доказательство? В общем, Акацки, пока, я дам относительную свободу, лишь уберу неучтенный элемент в виде Джона Лайта. Как ли? Спросил я у Джонина. После боя с Ниджи, Ли налег на тренировки, куда уж больше. Хотел было я спросить, видел я его тренировки, садизм чистой воды, хотя, учитывая какую силу он сможет обрести, восьмые врата смерти, не уверен, что смогу выстоять против этой техники, может и убью пользователя, вот только сам буду ранен. Он тренируется, чтобы в следующий раз стать чунином, улыбнулся Гай, заканчивая тысячное отжимание на правой руке и переходя к левой. Ли, талантлив, пусть только в тайцзюцу, спокойно сказал я. Я уверен, он сможет стать не только чунином, но и джонином в будущем. Как у него с вратами? Шестые, его предел, пока что, но мы работаем над этим, сказал Гай. Я многое от него жду. Клан Ли, да-да, есть такой маленький клан, известный своими талантами к тайцзюцу. К сожалению, почти вымерший, воины выкосили мастеров этого клана, а ведь там были спецы, что могли задать трепку почти любому противнику. Один из активов Канахи и очень ценных, будьте уверены, Ли постарается, во имя Листа. Уверен в этом, улыбнулся я. Ладно, давай я немного разомнусь, в засаде сидеть скучно. Мои душки остались в Листе. Не стоит забывать, что они охотятся за биджу, и могут прийти в Лист, к Кушине. Да их там банально количеством высокоранговых шиноби размажут по стенке. Теоретически, Джон может попытаться отомстить мне таким образом. Многим известно, как я люблю Кушину, и такой удар, я вряд ли переживу, так что мои душки, дежурят. Настала ночь, душки дежурили напрасно. Это я понял, когда на автомате увернулся от косы Хидана, а в следующую секунду, отбивал напитанным чакрой кунаим световые пули. Хидан и Джон показались в стандартной форме Акацки. Я пришел за твой головой, Хокаге, появился передо мной Джон. Вспышка света приняла очертания светового меча, которым он снес мне голову. Да, постой, напарник, остановил его празднование Хидан. Да не празднуй ты раньше времени ты, блять, это же, сука, ебаная замена. Да чтоб у него язык отсох, замена. Я атаковал сюрикенами и кунаями сразу обоих, нинпа. Сюрикен Каге Буншин но Дзюцу. Сотня сюрикенов, напитанные чакрой молнии, устремились к моим противникам. Гай, возьми напарника Лайта осторожнее с его косой. Они уклонились. Лайт вытащил Хидана из-под огня. Согласно информации, он бессмертен, сказал Гай. Лучший манекен для тренировок и не придумаешь. Будь осторожен, его способности опасны, сказал я. Знаю, Гай напал на Хидана. Разделить нас хотите? Спросил Джон. Правильное решение, вот только, он перешел на скорость света. Кто вам это даст сделать? Он переместился к Гаю, но Гай откинул того ударом ноги. Чите, я неподражаемый голубой зверь Канахи. Не думай, что раз двигаешься быстро, то сможешь подловить меня. Тебе нужно нечто большее, чем просто скорость. Тогда, рой световых пуль. Он использовал свет и создал огромное количество световых пуль. Все они устремились в сторону Гая. Сусанаа, загородил я Гая. Не забывайся, Ты пришел за моей головой, Джон Лайт, а это значит, я переместился к нему и атаковал его в упор. Ты дерешься со мной, Катон, Гаукамикакию. Лавина огня устремилась в сторону Джона. Он подпрыгнул вверх. Хамусуби, сейчас, так точно, огненная сфера, шар огня разросся. Мой клон сориентировался, я оставлял его с одной лишь целью. Он спрыгнул перед Гаем и защитил того с помощью Сусанаа. Произведем зачистку местности. Для начала, эта атака была призвана для уборки белых зицу с территории. Вперед, Гай. Да, я прыгнул вверх и столкнулся с Джоном. Аво, тайдзюцу, и довольно неплохое, уровень Джонина. Сразу видно, упражнялся. И кто научил тебя так двигаться? А, Джон, неважно. Прокричал он, пропуская мой удар. Я атаковал простым ударом в подбородок. Он пригнулся. Я моментально перевел простой удар и провел атакующую связку, одну из тех, которые обучают в академии. С активированным шаринганом, такая связка из академического стиля может задать трепку Чунину. Но он держался и держался достойно. Отразив все мои удары, он начал контратаку. Его минус был в том, что он мог только уклоняться, либо блокировать. Тут же контратаковать противника он не мог. Скорости ему хватает, но вот точности он так и не научился. Его моментальные контратаки выглядели неуклюжими, пусть он и старался. Сказывался разный менталитет шиноби и жителей континента света. Там в основном привыкли использовать оружие, а рукопашка. Для рукопашки, хорошей, той, что практикуют ниндзя, надо тренироваться с рождения. Он этого не делал и, пусть прошло 13 лет, в тайдзюцу он остался профаном. Чего уж говорить, в каждую заминку он пытался вызвать световой меч, но я ему мешал. Предыдущий он рассеял. Я нанес удар с ноги ему в живот. Джон, используя инерцию моего удара, отпрыгнул и попытался создать световой меч. Я прервал его попытку сюрикенами, от которых ему пришлось уклониться. В уклонении он начал создавать меч, но я опять ему помешал, появившись перед ним. Удар с локтя попал точно в челюсть. Теперь удар с кулаком левой руки в нос и удар с разворота левой ногой в корпус. Он отлетел в сторону и потерял концентрацию. Я снова появился перед ним и нанес удар в подбородок, запустив его вверх. Появился я сзади него, летящего в воздухе. За тайдзюцу, неут, Джон-сан, львиная комбо, шишеринган. Я припечатал его к земле. А теперь, рейдзю, Хамусуби, покажите ему, что бывает с теми, кто пропускает удары. Совместная атака молнии и огня попала в место падения Джона, спровоцировав взрыв. Когда пыль рассеялась, перед нами предстал истерзанный моими техниками Джон, держащий световой меч. Хммм, интересно, Джон, обратился я к шиноби. Знаешь, что это за меч? Тебе мать о нем говорила? Показал я ему клинок Кусанаги. Ублюдок, я срублю твою голову, заберу этот меч и срублю им голову твоим детям и жене. Вот как, улыбнулся я. Но я убью тебя прежде, чем ты попытаться успеешь. Приступим. Я пустил чакру молнии по клинку Кусанаги. Мы схлестнулись в поединке мечников. Я нанес молниеносный удар сверху вниз. Джон заблокировал его и оттолкнул меня. Я отпрыгнул, перехватил Кусанаги обратным хватом, закрутился, прыгнув и нанес ему мощный удар. По клинку света передалась дрожь. Есть чем гордиться, я заставил поколебаться сам свет. Джон заблокировал мой удар и попытался разрезать меня пополам поперек. Я проскользил под его мечом и атаковал его спину. Он использовал скорость света и отпрыгнул на ветку дерева. Я начал его преследование, метнув сюрикены. Он отбил все стальные звездочки, но то, что на каждый сюрикен я применил технику теневого сюрикена, второго сюрикена, находящегося в тени первого, не учел. Некоторые сюрикены попали в него. Пока он рефлексировал свои ошибки, я метнул в него кунай с взрывными печатями. Взрыв отшвырнул его на землю, где уже находились макибиши. Сориентировался он быстро, ударив атакой света в землю, расплавив все макибиши. Но это было как раз таки частью моего плана. Катон, фукусуга кокию но дзюцу. Это техника, мое персональное изобретение. Суть такая же, как у Хосинка но дзюцу, вот только разница в деталях. Я выдыхаю несколько, от 2 до 10 огромных огненных шаров за один раз. Достигается это путем слияния хамусуби с моими легкими. Получилась неплохая техника площадного действия ранга А. Это моя персональная разработка для Джона, точнее, для его скорости. Атака не только сильна, но и быстра. Я использовал стихию ветра для усиления атаки, раздувая и ускоряя пламя. И это надо учесть, что я могу применить Ринниган, для ускорения техники до невероятных скоростей. В атаку он попался почти полностью. Один из шаров взорвался рядом с ним, опалив гидреныша пламенем. «Напарник, я, сука, знаю, что ты, бледина, пока не сдохла», — прокричал Хидан. Я обернулся. Вот черт, я слишком увлекся и не заметил, что Хидан начал проводить свой ритуал над Гаем. Сам Хидан был бит и очень сильно. Видно, Гай уверился в победе и расслабился, за что и поплатился. «Пальни в меня своими ебаными световыми копьями. Познаем с этим шизиком», — указал он на Гая, — «все райские границы боли. Лучше Гаю от этого не станет». Я сорвался в сторону Хидана. Черт, надо было взять спеца для дальней дистанции. Я взял Гая не сколько из-за его возможности реагировать на атаки со скоростью света, сколько из-за его способностей и рефлексов. В тайдзюцу в листе нет никого лучше него, и это факт. Для Хидана он будет наиболее неудобным противником из-за своих способностей. Но Хидану достаточно царапины. Джон пальнул световыми копьями. Но до этого я пустил Тамаису Санаа намеренно в круг проклятия, стараясь не задеть Хидана. Атака затерла часть круга и он остался неполным. Копья пронзили Хидана, но урон Гай не получил. Я переместился к Гаю и кинул на него печать Кабута. Кха, Хокаге сама, извините, я его почти скрутил, но в последний момент расслабился. Ага, я понял уже. Он открыл 5 врат и почти победил, но Хидану достаточно была лишь царапина, и он смог ее оставить. А круг он вообще на бумаге принес. Вон, огромный свиток лежит на земле. Ублюдок, как ты посмел прервать ритуал? Чтобы ты сдох, ебаный безбожник. Убью нахуй. Гай, ты расставил? Спросил я. Все на месте, как вы и приказали. Отлично, кивнул я. Барьер, который я спланировал для битвы, должен быть установлен в самой битве. В чем его суть? Он непроницаем со всех сторон. Он исключает использование любых пространственно-временных техник. Даже создатель такого не может. Сила барьера зависит от количества чакры создателя. А у меня ее, даже после сражения с Джоном, все еще куры не клюют. Барьер способен сдержать даже кушину в форме биджу. Проверено. Так что, фуиндзюцу, тен тот же но шоухики. Прим, автора, барьер небес и земли. Я прокусил палец и выложил свиток перед собой. Ударив рукой по свитку, я спровоцировал свечение с 4 сторон. 4 столба синего цвета, соединившись, образовали круг, диаметром в 2 километра и высотой под километр. Приступаем к плану, Гай, сказал я. Мы достаточно их измотали. Суть первой части битвы – измотать Бжона, притупить его внимание, уничтожить всех клонов Белого Зицу под шумок, исключительных шпионов из округи, ну и разбросать печати костыли, без которых я бы не применил барьер. Барьер могла поставить и Кушина, но я сомневаюсь, что заметив ее, они бы остались здесь, а может Абита попытался бы даже захватить ее. Могли мы притащить сюда всех сверхсильных шиноби, но тогда бы они могли попробовать атаковать лист. В общем, я учел многие факторы при планировании этой операции. Хачимон, Нодзюцу, Кьёмон, 7 врата удивления, открыть. Энергия заструилась вокруг Гая. Теперь, Кокуангё Нодзюцу, сложил я печать техники, что изучил из свитка Хокаге. Весь барьер накрыла тьма. Следующий пункт плана. Гай владел особым видом сенсорики и мог ориентироваться даже в этой тьме. Он называл это сенсором души, Прим, автора, арка с кристальной кунайчи, Ли использует эту обилку для ориентации в дыму. Я же это мое гиндзюцу, и я ясно видел, что Джон совершенно обезумел, трансформировался в гидру и начал пускать свет во все стороны, в попытках рассеять тьму. За Гая я не беспокоился, он сможет увернуться от всех атак, рефлексов хватит. Тьма также создавалась, чтобы никто не видел Ринниган. Может, они и знают, что я им обладаю, но вот про его особенности, пока нет, и я намерен сохранить тайну. А-а-а, отвали, неверующий, блядское говно, приперлись, блядь, в ебаную ловушку. Ну Гай дает, мутузит Хидана, как девочку, пора бы и мне закончить, отъебись, блядь, я тебя из-под земли, сука, достану, я, бля, из желудка шинигами, блядского, выберусь, порву тебя лишь зубами, выблядок, бикутонаама, я навел глаза на гидру, и она полетела в мою сторону. Второй глаз отдельно переподчинил себе одну из ее голов. А-а-а, что происходит? Голова гидры была оторвана от тела. Моментальная атака Хамусуби прижгла рану, исключив регенерацию. Может, он потом и сможет ее регенерировать, но явно не сегодня. Да и давать шансов я ему не хочу. Спасибо уже, дал разок. В меня полетел шар света, который взорвался. Нехило так взорвался, по мощи не уступает бомбе Биджу, Сусанаа, Шруда. Щит Сусанаа изошел трещинами, но выдержал. «Знаешь, Джон, я испытал истинное удовольствие, когда отсек твоей маме голову. Убить легендарного монстра. Тогда тебе повезло, очень повезло уйти. Когда пришел на роды моей жены, я был обескуражен, но все же преподал тебе урок. Но ты его не усвоил. Что же, раз ты не понимаешь, к чему все шло с самого начала, то я объясню. Я просто убью тебя», — прорычал я. «В самом деле, пока я сражался с ним, мой гнев сам собой подымался внутри. Я просто, глядя на него, вспоминал, как 14 лет назад, уже 14, он явился и наставил меч на моего сына и на мою жену, ослабшую после родов. Такое не прощают. Умри, Хамасуби Райдзю, Масамуны. Никаких ограничений. Я хочу увидеть его труп». Параллельно я активировал клинок Кусанаги. Мечи начали резать его тела, рвя на части, а атаки молнии и огня прижигали раны, не давая им регенерировать. Взрывы молнии и огня тонули во тьме. Из тьмы слышался крик Джона Лайта, которого я терзал своими техниками. Я видел каждую атаку, его отчаянные попытки попасть хоть в кого-то, в меня, в Гая. Я защищал и себя, и Гая. Последняя голова Джона упала на землю. Сам он трансформировался в человека. Все тело его было изранено. У него не осталось рук. Была настоящая дыра на месте желудка, через которую начали вытекать его внутренности. Я развеял иллюзию. Гай переломал все руки и ноги Хидану, а сам Джон стоял на коленях. Его уже нельзя было назвать тем самым Джоном Лайтом. На нем не было живого места. Я подошел к нему. «Твоя смерть абсолютно тобой заслужена, Джон Лайт, сын Ямато Ноэ Рачи. Гордись собой, ты получишь ее от кого-то вроде меня». Я взял Кусанаги и разрубил его тело пополам. Его внутренности окончательно вытекли из тела, открыв вид на вполне себе человеческие органы. Его душу я ловить не стал. Даже поглощение души его матери не дало мне стихии света, то же самое не даст и его. Я развеял барьеры и деактивировал Ринниган. Появился Обито. «Понравилась заготовка, Лжемадара?» — спросил ехидно я. «Ублюдок, ты нас обставил». «Ага, он идиот», — кивнул я на останки Джона, кидая в них огненную технику, чтобы уж наверняка. Ловушка была очевидна. «Его разум был ослеплен местью», — проговорил Обито. «Он за нее поплатился. А вот его», — кивнул он в сторону Хидана, — «я заберу». «Как хочешь», — улыбнулся я. «Хамусуби». Волна огня метнулась в сторону Гая, который в это время запрыгнул на Рейдзю и отлетел в сторону. Волна огня спалила Хидана, под его же грозные матюки, до состояния пепла. «Урод, я не собирался играть с тобой честно, Лжемадара», — сказал я, готовясь к атаке. «Неужели ты думал, что я отдам тебе живого члена Акацки? Наивный идиот. Поэтому-то ты и не можешь быть тем самым Мадарой. Меня атаковала кучка клонов Зицу. Сам же Обито решил использовать 101 прием карате. Гай попытался его преследовать, но использовать врата бесконечно он не может. Обито ушел, а всех Зицу я сжег. Смерть Джона подняла мой авторитет до очередных высот. На политику это повлияло мало. Все знали про его выходку с родами моей жены и списали это на месть. Я же это обозначил как первую серьезную победу над Акацки. Одну из многих. Глава 62. Тень огня четвертого поколения. 26. Страна демонов. Таймскип. «И что это за миссия? Шинигами ее возьми», — возмутился Джонин скрытого листа. Одет возмущающийся шиноби был в стандартное обмундирование листа, разве что вместо штанов на ноги были натянуты шорты. Джонину было 15 лет. Красивый, стройный и темноволосый юноша сидел на мачте корабля и вслух возмущался и пенял на судьбу Чунину листа, что был одет в одежду серой раскраски, поверх нацепив чунинский бронежилет листа черного покроя. «Нет, Саске, ты представляешь, какой-то чикразверек решил подмять под себя целый континент, не наш, родной, а мы тащимся защищать жрицу, что, якобы, должна приструнить этого недозверька. Ну, во-первых», — заговорил Учиха Саске, поправив свой жилет Чунина, который был им получен буквально на днях, — «это демон, если верить заказчику, а ты Узумаки в большей степени, чем Учиха», — озвучил он общеизвестный факт, — «так что выбор тебя вполне понятен. Во-вторых, наша команда самая результативная среди штурмовиков, так что опять-таки, выбор нашей команды понятен». «Слушай», — сказал Рейдин, — «это на тебя так Нарай влияет?» — спросил Рейдин, намекая на благоприятное влияние девушки из клана Нара на интеллект Учихи Саске. «А вас не слышал только глухой», — пояснил он. «Слышь, умник, заткнись. И вообще, я не понимаю твое нытье. Миссию ранга А, с возможным переходом на С. Дали, дали. Чего ноешь, капитан? Хочешь поскорее к своей хинате свалить? Выполни миссию. И да», Саски положил руку на катану. «Не смей ничего говорить про Ай, иначе. Вау-вау, чего так резко-то?» Поднял руки в извиняющемся жесте Рейдин. «Просто не понимаю логики. Раз жрица способна запечатать того чакра-зверя, значит, наша миссия, по сути, в ранг. Ну кто будет защищать того демона? Не каменные же статуи? Рейдин-кун, Саски-кун», подала голос снизу Сакура, и Хиринин. «Наруто-кун, мы прибыли. О, земля», многозначительно улыбнулся Рейдин. «Наконец-то, разомнемся». Он спрыгнул с мачты. Последние 2 года пролетели в бешеном темпе. Стоило ему стать чунином, и на него вывалили не только хирайшин. Множество техник, что раньше не выдали генинам, стали доступны ему, и пришлось учиться. Отец набрал ему целый штат учителей. Стихию ветра он тренировал у Данзо Шимуры, одного из мастеров этого направления в скрытом листе. Шаринган его учил применять шисуи, иногда отец выкраивал время. Мать вывалила на него комплексные печати и барьеры. Медведи тоже засели за него основательно, научив 2 из 3 режимов мудреца-медведя. Атака и защита. Вообще, режим мудреца-медведей – особая способность. Мишки в плане себя оказались очень ленивыми созданиями. Панды атаковали, бурые мишки делали упор на защиту, короткомордые на дальний бой. И есть так называемая истинная ветвь мудреца. Тот, кто освоил и может совместить за раз все стили мудреца-медведей. Атака, защита и поддержка. Шуб-сан – единственный среди медведей, кто смог такого достичь. Единственный среди всех людей был некий Такео Йоцуки, живший пару веков назад, основатель клана Йоцуки, тот, кто создал одно из сандэй нинтэйдзюцу. Теперь 3 великих нинтэйдзюцу. Раньше была лишь 2 нинтэйдзюцу. Стихия земли и деревня, скрытая в скале, и нинтэйдзюцу молний, созданная Такео, передающаяся внутри клана Йоцуки. Теперь же прибавилось нинтэйдзюцу огня, который успешно освоил его друг и еще один чунин листа, Наруто Намикозе. «Вот вы где!» — воскликнул блондинистый генератор случайных идей и разрушитель всего сущего Намикозе Наруто, сын Намикозе Минато, одного из сильнейших шиноби своего поколения. «Наконец-то посмотрим, что это за страна демонов. Название жуткое. Интересно, а жрица красивая?» — спросил он, не замечая Сакуры. Наруто имел неосторожность начать ухаживать за Сакурой, которая не справилась от потрясения, что она получила, когда по деревне разошелся слух про Айнара и Саски Учиху. Как результат, девушка ответила на ухаживание, но стоит Наруто скосить хоть один раз свой взгляд в сторону кого-то другой, как он пролетает пару метров и впечатывается в стену. «Больно, Сакура-тян, за что? За все плохое», — хмыкнула девушка. «Ничего, оклемается, Наруто на редкость выносливый». Вдруг раздался взрыв. «Это что за хрень?» – спросил Рейдин, активируя дадзюцу. «Не знаю», – сказал Саски. «Что будем делать, капитан? Пойдем, посмотрим». Команда скрытого листа исчезла в Шуншине, материализовавшись недалеко от традиционного замка. «Это же резиденция объекта охраны», – сказал Рейдин, наблюдая, как странные люди в белых одеждах расшвыривают вооруженные силы страны демонов. «В общем так, надо добыть языка. Как добудем языка, остальных убить. Они довольно сильны по меркам простых шиноби, скорее всего, такубицу джонины с уклоном на стихийные преобразования», — сказал Саски. «Нет, ну точно, отблагодарю Ай за то, что вложила немного извилин в твой мозг». «Начали», — спрыгнул Рейдин вниз, проигнорировав грозные инсинуации со стороны Учиха Саски. Один из стражей жрицы уже должен был почить смертью храбрых, но Рейдин оказался быстрее, заблокировав атаку сильного, на вид, шиноби. «Да, они оказались шиноби. Вы кто?» – спросил Рейдин. «Почему атакуете объект нашей защиты?» «Наемник?» – спросил шиноби. «Неважно. Я, Гитай, убью вас всех. Отступай», – бросил Рейдин в сторону стража. «Отступайте все, мы, скрытый лист, разберемся с этими. Катон, Гакакию но дзюцу!» – прокричал в стороне Саски. Огненный шар его друга столкнулся с водяной стеной шиноби. «Умри, ублюдок!» Сакура атаковала шиноби с розовыми волосами. Наруто уклонялся от сюрикенов, которые в него направлял ветром шиноби с синими волосами. Уклонялся, издеваясь над соперником, явно игрался с ним. «Ксо, скрытый лист», — сказал шиноби с розовыми волосами. «Отступаем, Гитай, не уйдете». Команда Рейдин накинулась за отступающим врагом. Однако парень по имени Гитай применил технику земли. Датон, Сучи, Кайра. Вокруг них вздыбилась земля, создавая коридор. Пещера, спросил Саске. Катон, Хибашири, Футон, Камикадзе, Яху-у-у, горите дотла, неудачники. Они скрылись, оставив их в пещере. Ну и что делать будем? Спросил Наруто. Фуиндзюцу, Фукахаин. Рейдин запечатал разгоревшееся пламя. Жрица вне опасности, сказал он. Я отправил туда трех теневых клонов, но эти клоуны скрылись. То, что они клоуны, и так ясно, встряла Сакура. Они действуют, как будто находясь под влиянием наркотиков. Их сила, заемная, это я точно могу сказать. Нам нужно захватить кого-то из них, чтобы понять наверняка, какова их цель и кто за ними стоит. За этим дело не станет, сказал Рейдин. На здоровяке по имени Гитэ я оставил метку Хирайшина. Только хотелось бы сначала узнать само мнение жрицы и ее администрации, касательно сложившейся ситуации. А все оказалось предельно просто. Марьё оказался древним, откормившимся чакрой, чакразверем. Попросту, древним призывом, убившим своего хозяина, точнее, хозяйку, и который решил получить, цитируется, все, что принадлежало никчемной хозяйке. Что в итоге вышло? Хозяйка ценой своей жизни запечатала демона. Затем он попытался взять реванш, но уже дочь хозяйки повторила подвиг матери. Людям свойственно преувеличивать, так и повелось. Сложилась форма правления, теократия, когда целая страна верит в силу Ками, жрицы, демона и т.д. Нужно и подчеркнуть. И вот, обозленный на все сущее зверек решил вновь похулиганить, объявив весь мир своей территорией и начав свое возрождение. Рейдин был уверен, что его отец мог бы скрутить его в бараний рог за пару секунд боя, да и любой Каге вполне бы смог бы прибить выскочку, учитывая, что наглец объявил войну сразу двум альянсам. Сначала скрытому листу, напав на его колонии на восточном материке, между прочим, очень ценные колонии. Затем разозлил скрытое облако. Перечисленные деревни и страны, в которых они находятся, являются лидерами своих альянсов. Вот их и послали прирезать разбушевавшегося наглеца. А солдаты Марьё, так звали демона, оказались действительно каменными статуями. Также в ситуации был замешан некий Йому, ирянин из страны демонов, труды которого оказались непонятыми, как в великих селениях ниндзя, так и на родине. Сакура заключила, что его исследования тупиковые, а брат Рейдина Аки, вместе с Хирука, ученым Листа и своим сенсеем Кабута, провели ряд экспериментов, что описал Йому. Эксперименты были по укреплению Кейракуки, увеличению резерва, скорости тока чакры. Суть состояла в насильственном введении чакры чакразверей, некоторые ошибочно зовут эту чакру энергией природы. В мире шиноби не только животные призыва являются чакразверями. Так вот, результат оказался плачевным для некоторых добровольцев из тюрем Листа, и не только этой деревни, за что Йому был осмеян. Хотя сам он научился абсорбировать чакру таких зверей и даже расширил свои возможности. Но представленная техника работала лишь на одном из тысячи. Такой эффективности было недостаточно. Йому вернулся домой, где отыскал откормившегося Марьё. Неизвестно, кто кого поглотил, но факт остался таковым. Две деревни в ярости, нет, пока не в такой, чтобы послать ощутимые силы на уничтожение зверька. Но известно, что скрытое облако свою команду тоже послало. «Ладно», — сказал Рейдин, закончив выслушивать вводную часть. «Нам нужен пленный шиноби врага. Сейчас мы выясним, что они задумали». Шиноби страны демонов рефлексировали по поводу сражения, стоя на коленях перед их господином, Марьё сама. «Эти канаховские ублюдки оказались сильны», — проговорил Сицуна. «Молчать», — оборвал их мужчина с темными волосами. «Я не для того делился с вами своей силой, чтобы вы оправдывались передо мной, но, простите, возник рядом с Гитеем шиноби Канахи. Я прерываю ваш, безусловно важный разговор, но мне нужен пленный, вы ведь не возражаете?» Коснулся он Гитея. «А что до вас, то, Гаджоки Бакуфуда», метнул Рейдин печати в сторону изготовившихся к сражению врагов. Секунда, и Гитей исчез вместе с самим Рейдином. Стоило ему появиться во дворе замка, на который они недавно нападали, как его сразу скрутили цепи, блокирующие чакру, а Саски наложил на врага иллюзию. «Итак, начнем допрос. Хулиганье», — сплюнул Наруто. «Хотели легкой силы, поклонились какому-то демоненку, а в итоге, ничтожны до безобразия». Наруто чистил куной, с которого стекала кровь Гитея, которого он прирезал, когда тот резко скинул иллюзию Учихи Саски и проглотил странную змею. «А что поделать?» — вздохнула Сакура, леча очередного стражника, что просто в туалет хотел отойти, но попал под удар. Шиноби сама. Прибежал какой-то солдат. Войска демона. Они идут со стороны болот. Ага-ага, кивнул Саске. Зашевелился. Наша задача – защитить жрицу. С войсками пусть остальные разбираются, задумчиво протянул Рейдин. С другой стороны, если мы запечатаем его сейчас, то не придется здесь задерживаться. Если верить здешним слухам, запечатать Марьё может лишь жрица. Почему надо его печатать? Может, прирежем его, как этого? Недоуменно спросил Наруто, встав с трупа Гитея. Не выйдет. Может, он не чета хвостатым, но все же, демон. Его убить нельзя, уже пытались, а значит, запечатать. Вопрос лишь в том, насколько хватит печати. Печать, что мне показала Шион, на полвека, максимум хватит. Надо что-то убойное. Хм, возможно, я смогу призвать печать Стража Ада, Джигакуну Гайдан. Но для применения его печати нужна жертва, не моя. Кого бы запихнуть, как оплату? А что тут думать? Фыкнул Саске. Запихнем его прислужников, жаль только этого, кивнул он, мы уже прирезали. С платой разобрались, и это хорошо. Не Шики Фуджинам же его запечатывать. Хорошо, кивнул Рейдин. Тогда приступим к планированию операции. Операция прошла на ура. Вместе с командой Облака, с которой им, вопреки их явным разногласиям, пришлось скооперироваться, они устроили настоящее шоу. Как оказывается, атака Рейдина сократила число прислужников Марьё до одного розововласого шиноби. И как такие ничтожества чуть не одолели целую страну? Спросил Наруто, связав последнего шиноби, что был на стороне Марьё. Без понятия, Рейдин сложил печати и применил технику. Сам Марьё устроил им несколько проблем. Он действительно, в отличие от его подчиненных, был силен, и смог даже пару раз пробить барьер Узумаки. А уж сколько раз он прерывал создание запечатывающей техники в самую последнюю секунду. Но в итоге, порядком измотанный Рейдин, смог завершить формирование печати. Марьё запечатали в булыжник, который Наруто выкинул при отплытии в море. Страж не выпустит его лет 500, как минимум. Несмотря на кажущуюся легкость, без раненых не обошлось. Несколько раз перепало Саске, что прикрывал Рейдина, да и в Наруто попал шар из чакры самого зверя. По пути назад они нарвались на какое-то странное строение крепость. Они были очень странными и плодили рыцарей. Искали чужаки какой-то источник гели Ноиши. «Мы что, во все бочки затычки?» — спросил Рейдин, рассматривая крепость. «Как бы тебе помягче ответить?» — сказал Саске. «Честно, думаю, как бы ее по-быстрому уничтожить и вернуться?» В теплые и заботливые ручки Ай, ехидно улыбнулся Наруто, за что отхватил от не очень заботливого кулака Сакуры. «Когда уже ты перестанешь быть таким бестактным, и вроде сын уважаемого человека», вздохнула Сакура и начала лечить своего, вроде бы парня. «Кажется, я знаю, как закончит эта крепость», указал Рейдин на чудище, принявшего очертания девятихвостого лиса. И в самом деле, залп, крепость исчезла с лица земли, наверняка вместе со всеми жителями. Мама убрала все веселье, но оно и к лучшему, устало вздохнул Рейдин. «Пора вернуться домой. Я разочарован». «Нет, серьезно. Марьё оказался слабосилком, призывом, что выбрался из-под контроля. Это мне поведали медведи моего сына. Единственный его плюс – демоническая суть, то есть его нельзя убить, он будет вечно возрождаться. И вот такие существа претендуют на мировое господство? Ну, я так не играю. До разборки Джирайи, что умудрился как-то жениться на Цунаде, и самой Цунаде, в перспективе выглядит опаснее. А вот те, кто искал гели Ноиши, могли заставить меня побеспокоиться, если бы нашли свою игрушку. Но случайно напоролись на Кушину, которая выпросила у меня подчестное «я отпущу с ней Рейдзю» или Хамусуби простенькую миссию. В результате, Кушина, не будь дурой, жахнула по крепости серией бомб Биджу. Вообще, эти два года текли спокойно. Я держал руку на пульсе и спокойно осваивал свои силы. К примеру, режим мудреца, спасибо первому, использовать я научился. У первого не было призыва, он просто научился поглощать энергию природы вокруг себя. Гений, что дала мне эта самая чакра? Фактически, бейкуган, в том смысле, что я могу чувствовать чакру каждого человека, определять ее свойства, стихийные, объем, радиус действия, 5 километров во все стороны. Помимо этого, крепость тела, скорость и сила, что возросли до невероятных высот, ну и усиление моих ниндзюцу, с помощью чакры природы, больше ничего не получил. Хотя, чего я жалуюсь. Кстати, я наконец закончил планирование своих действий в отношении Обитой Джуби. Дело в том, что Акацки захватили двуххвостого, треххвостого, четыреххвостого, пятихвостого, шестихвостого, семихвостого. И вот сейчас я получил информацию, был захвачен Гаара. В этот раз я послал неканонный вариант за Гаарой, канонный, пока развлекался со страной демонов. Две команды с Джонинами и Чунинами поступили, как канонная команда с Наруто, разгромив убежище, упокоив, с горем пополам, Сасари и прибив Дейдару. И вот тут канон дал трещину, чье не стало воскрешать Гаару, вместо этого они выбрали шестого Кадзекаге, которым стал Баку, сенсей команды Гаары на экзамене Чунина. Не дотягивает он до уровня Каге, откровенно не дотягивает, но совсем чуть-чуть, можно сказать, что Мион противостоять сможет, да и нападать может попробовать, ведь он мастер стихии ветра. Каковы мои планы? Да все просто, я могу в любой момент призвать Гидамаза, но сделаю это, когда эти умники запечатают частицы сил всех биджу в него. Затем план Мадары, становление Джинчурики, убийство черного Зицу и пожалуйста, что в плюсе, истинный бог Шиноби, новая грань силы, выход. Кстати, а какой это уже будет уровень? Ну, допустим, пусть будет Риберу Рикуда. Ладно, план-то есть, но и на случай провала у меня тоже найдется чем укусить. Мадару победили? Победили, хотя, чего-то мне не хочется пытаться драться с Кагуей в случае провала. Вывод, не допустить ее появления. Средство, убить черного Зицу. Я приму бой с Мадарой, даже сомневаться не буду, но вот с Кагуей у меня не сейчас, ни на самой войне лично шансов не будет. Что касательно детишек, то тренировки прошли на ура. Рейдин выдал классику, Расенсюрикен, его метательную версию, освоил режим мудреца, завершенную форму Шарингана. В общем, Джонин С ранга уже в 15 лет, не стоит забывать о Хирайшине и Фуиндзюцу. Также меня интересовали их отношения с Хинатой. Честно говоря, изначальный выбор моего сына заставлял насторожиться, из-за того, что мы вошли в один альянс, в нашу деревню начала наведываться Тимари из песка. Я не хотел вмешиваться в его выбор, но вскоре судьба сама расставила точки над «и». Не сошлись характерами, Тимари нужен парень, из которого можно было бы вить веревки, почти в буквальном смысле. Рейдин таким никогда не был. С Хинатой он сошелся, сначала они гуляли, потом целовались, потом Хиаши пообещал отрезать ему бубенцы, потом мы заключили помолвку. Все было именно в таком порядке. Саски стал силен, по факту, звание Джонина я ему давать не хотел из-за того, что я таким образом разобью команду Рейдина, что являлась элитой среди всего молодого поколения деревни Листа. Огненные техники, классическая чидари, полное отсутствие пощады к врагам. Разве что потекшей крыши от Мангёки Шарингана не хватает, да и самого Мангёки нет. Но какие наши годы, все еще будет. Тьфу, тьфу, тьфу. Выбор Саски на личном фронте всколыхнул скрытый Лист. Девушка, что старше его на 2 года, Такубицу Джонин. Как Шиноби, средняя по силе, спец по части захвата живьем, Нарай. Стоило ей 2 раза сходить с семеркой на миссии и все, пропал Саски. Наруто, который с каждым днем все больше напоминал канонного, прорва чакры, удивительные планы, которые всегда срабатывают, встречается с Сакурой. И, хотя характер у главной цундерки всего мира Шиноби, не сахар, вроде не жалуется. Ладно, хватит рефлексировать. Я встал с кресла Хокаге и подошел к окну. Жизнь в Листе бурлила. Везде шла стройка, новые кварталы, жилища, места работы. Но вскоре мирная жизнь окончится. Уж я это знаю. И мы к грядущему готовы. Примечание автора. Сию главу я назвал филлером таймскипом. В ней обозревается, вкратце, чего достигли важные персонажи к Шипудину. Изначально планировалось уделить по меньшей мере 4 главы на весь таймскип. Но в итоге я решил выдать свою, уже стандартную выжимку. Но вдруг, я себя одернул. Примерно когда написал 3-ю главу. Какого фига? У меня ГГСиджи, а центровыми персонажами были Саски и Рейдин. Сам по себе такие ПВ я не люблю, а тут их было страниц на 20 фигбуковских. Так что я решил, нафиг все это. Раз уж я пишу про Сиджи Учихуака, Сергея Збруева, то и писать должен в основном от его лица. А как я смогу писать от его лица, если 4 главы подряд планировал его даже не упоминать? В общем, покритиковал себя, и вот результат. Арт Нарая и Саски нужна была, на мой взгляд, именно этому Саске, спокойная, невзрывная девушка, которой Сакура не является. Описание Ай. Высокая, стройная девушка 17 лет, синие глаза и черные волосы, высокие аналитические способности, спокойно и рассудительно. К Саске изначально относилась с холодностью, но потом тот спас ее пару раз от смерти, в итоге она прониклась к нему уважением. Сам Саске на нее с самого начала внимание обратил, ведь это была первая девушка из его ровесниц, плюс-минус два, что не пыталась подбить к нему клинья. Нет, он не был оскорблен, просто заинтересован. Итог известен. Примерно так. Артеай, можно предложить мне ВЛС. Глава 63. Тень огня четвертого поколения. 27. Мир познает боль. 1. Шиноби облака упал в ущелье, орошая кровью все вокруг. Шиноби, что стал причиной его смерти, был довольно высок. Красивая внешность, в которой легко проглядывалась фирменная, смазливая внешность клана Учиха. Черный плащ с алыми облаками символизировал принадлежность Шиноби к террористической организации Акацки. Сам ниндзя обладал истинной учиховской внешностью, имел глаза со странным узором, в котором искушенный встречами с сильнейшими учихами узнает Мангёки Шаринган. Хитай-ате ниндзя сигнализировал о том, что он нукинин. Черная аура, окружавшая учиху, окончательно успокоилась. До этого она принимала очертания воина с парными клинками. «Вы закончили, Рэя-сан?» – поинтересовался синекожий член Акацки с причудливым мечом. «Да», – проговорил Рэя, деактивируя Шаринган. «Киллер Би сейчас тренируется где-то в ущелье. Найти его будет просто. Нукинин С-ранга, тот, кого весь клан Учиха мечтает убить наиболее жестоким способом. Самопровозглашенный сын Хокаге, но ничего не имеющий с ним общего», повернулся к своему напарнику. Все это время, с момента убийства мамы, Рэя тренировал свои способности Мангёки Шарингана. Техники, что ему стали доступны, были не теми, которые раскрылись в глазах его отца, или Учихи Мадары, или Фугаку Учихи. Первая техника называлась Гасута Бурида. Эта техника позволяла контролировать несколько, от двух до семи призрачных клинков. Ни один человек в мире, кроме обладателей Мангёки Шарингана и очень чувствительных сенсоров, не способен заметить их. Клинки игнорировали любую защиту, даже стихийную чакру, разрезая все. Второй способностью стала Еген, особая сила, позволяющая заглядывать ему в будущее. Глупость, а не сила? Нет, ведь действие Шарингана продолжается при просмотре будущего. Иными словами, он не просто видит будущее, а может увидеть все движения, которые может прочитать Шаринган. Другие пользователи Шарингана обладают немного иным предвидением. Они могут лишь опередить противника на секунду, две, ну максимум, пять. Он же способен рассмотреть, что будет в течение 20 секунд. Однако мама неспроста называла эту силу проклятой. Он начал слепнуть. Естественно, средства против слепоты он искал. В итоге, он подсел на наркотики, которые восстанавливали зрение, но с каждым разом эффект слабел. «Я убил свою маму ради получения силы, которую хотел показать своему отцу». Теперь Рэя был более разумным. Никакого признания ему не хотелось. Теперь ему хотелось одного – силы. Если раньше он хотел, чтобы Хокаге и его самого назвал сыном, похвалил, то теперь Рэя хочет лишь одного – достижения абсолютной силы, силы без изъянов. Сила, что позволит получить ему все, с помощью которой он заставит всех его признать. Он даже подсадил себе клетки первого Хокаге для получения новой грани силы, но ничего нового не получил. Кроме неуправляемой, точнее, с тяжестью управляемой стихии дерева. Говорят, этот киллер Би, тот еще псих, кровожадно оскалился кисами. «Нам не надо убивать его», — спокойно ответил Рэя. Кисами не был его другом. У человека, что готов даже мать убить ради силы, друзей быть не может. Но он был таким же, как и Рэя. Человек с обманутыми ожиданиями. Учиха Микото, его названная мама, пыталась оградить его от обретения силы. Кисами. Его использовали в темную, он убивал своих товарищей, мир обманывал их обоих. Так что их команда в Акацке была самой сработанной и самой продуктивной. «Сейчас моя очередь». «Да-да», — скривился кисами. Даже Самихада это признает, прошлой встречи с Джинчурики ему хватило, клинок кисами задрожал. «Сам виноват, да, милостью нынешнего Хокаге, Роуши из лавы был одноруким инвалидом, но он одновременно и Джинчурики», сказал Рэя и остановился. Ущелье грозовых облаков поражало воображение. Огромная территория, наполненная водой с высеченными посреди огромного озера горами скалами, растущими из-под воды. И на вершине одной из скал они встретили свою цель. Довольно высокий темнокожий человек с большой мышечной массой, с белыми волосами, которые зачесаны назад, и козлиной бородкой. На правом плече Джинчурики была изображена печать, с помощью которой был запечатан восьмихвостый. На его левой щеке также присутствует татуировка в виде рогов быка. Также его верхняя губа значительно темнее, чем нижняя. Киллер Би носит на глазах черные очки овальной формы, а на голове была повязана белая бандана с хитайате кумагакури. Его стандартный жилет кумагакури отличается тем, что закрывает только левое плечо, правое же открыто. На куртке имеется только один ремень крепления на левом плече. Карманов на куртке нет, равно, как и воротника. На шее он носит что-то наподобие белого шарфа. За спиной Би носит держатель для своих мечей. 7 мечей, очевидно, этот шиноби, отличный мечник. Встретил я странных фриков. Сейчас мне не до криков. Скажите мне, вы кто же? Уж больно вы на клоунов похожи. Донеслось со стороны Джинчурики. Все сверхсильные шиноби, порой, эксцентричные личности. Сам Рэнни показывал странности, необычности. Все действия, что он проводил, были направлены на достижение силы. Силы ради силы. Даже в бордель для него зайти, скорее обязанность. А вот Кисами оскалился, пусть и сидел он в стороне, всем видом показывая, что лишь наблюдатель, но с его стороны донесся отголосок жажды крови. «Ты восьмихвосты, мы пришли за тобой», — спокойно сказал Рэя. «Сдавайся, сдаться на милость кунайчи и рад бы. Да не смахивайте на милых кунайчи вы, лучше проваливайте, вы дураки-простаки, пока не отрезал я вам ваши, елдаки». «Уи-и-и», — поднял он одну из рук ввысь. «Раз уж ты не понимаешь», — сказал Рэя, активируя шаринган. «Будем по-плохому, шаринган». Стойка шиноби изменилась. Он достал все свои мечи и встал в странную стойку. Мастера шарингана уже я встречал. Вот тот атмосферу ужаса создавал. Но ты не он, слабый и другой. Раз уж слаб ты, приготовься отправиться в мир иной. Киллер Би кинулся на Рэя, завращав клинками. Рэя достал клинок чакры и пустил по нему свою чакру. Лезвие засветилось синевой. Киллер Би тут же принялся теснить Учихо Ренегата. Рэя с ужасом осознал, что репутация Киллер Би, как одного из лучших фехтовальщиков мира ниндзя, не надумано. Вообще, несмотря на существование книги Бинга разных редакций и изданий, информация о разных шиноби в разных редакциях расписана по-разному. К примеру, лидер книги Бинга среди нинукининов Учихо Сейджи, где-то приписывают, что он мастер сражения в гиндзюцу, где-то ли что, что он владеет гиндзюцу на среднем уровне. Так было и с Киллер Би. В книге Бинга, в секции небеглых шиноби, он находился на восьмой строчке по силе. Вперед он пропустил лишь Каге, традиционно в этой секции занимавшие первые 5 мест. На 6-х и 7-х местах стоят Кушина Учиха и Минатанами Кази соответственно. Киллер Би его теснил. Даже Шаринган с тремя Томаэ не мог полностью прочитать движение Джинчурики. Порез был нанесен на правую щеку, затем пострадало левое плечо. Пропуск удара в ногу, попытка контратаковать потерпела фиаско. Киллер Би отбил выпад, нацеленный ему в руку, и проткнул Рэя тремя клинками. Мечи вошли в тело Рэя. На границе сознания мелькнула догадка об использовании чакры для пробития его брони. Ударом ноги Джинчурики отшвырнул Рэя прочь. Рэя сделал сальто и вытащил мечи Джинчурики восьмихвостого. ТЦ, злобно цыкнул Рэя. Пытаться сражаться с ним без намерения убить, очень трудная задача. Тебе нужна помощь, Рэя-сан? Спросил сидящий в стороне Кисами. Пока все еще не настолько плохо, сказал Рэя. Но, определенно, уровень стоит повысить. Мангёки Шаринган засветился в глазах Рэя Учихи. Пора его схватить. Мангёки Шаринган не только давал уникальные техники, но и усиливал уже имеющиеся способности Шарингана. И если усиление его способностей к копированию и предугадыванию были слабы, фактически незаметны, то вот иллюзии. Они получались гораздо лучше. Сам принцип гиндзюцу – влияние своей чакры на органы чувств противника. Рэя взглянул в глаза шиноби. Взгляд названного брата Рэйкаге остекленел. Сам Киллер Би застыл на месте. Вот и все, Рэя подошел к Киллеру Би. Еще одна ступенька к силе. Договорить он не успел. Киллер Би сорвался в сторону шиноби и нашинковал бы его, но Рэя активировал невидимые клинки. Гасута Бурида. Невидимые клинки отрезали руки и ноги Джинчурики. Сусанаа. Он схватил Джинчурики черной рукой. Зря стараешься. Вот дурак-простак. Попал я в просак. Видел уже эту технику я. Не рассчитывай, что я отбойная свинья. Киллер Би исчез. Как Рэя и предвидел, а находится он в километре от него за скалой. Гасута Бурида. Активация техники и скала была уничтожена, рассеченная невидимыми клинками. Киллер Би спрыгнул на воду. Джинчурики покрыла алая чакра. Секунда, и он исчез, появившись перед Рея Гасута. А Рея схватился за правый глаз, его обдало болью. Чертов минус мангёки Шарингана. Мир начал становиться мутным, и это сейчас, во время боя. Выбора нет. Помоги, обратился он к силе первого Хокаге. Из его плеча выросли деревья, обмотав Джинчурики с ног до головы. Хватит с тобой играть. Пора бы эти игры завершать. Сейчас я быстренько тебя прибью и в бордель пойду. Бухну. Уи-и-и. Трансформация Джинчурики поломала план Рея. Он был вынужден спрыгнуть вниз. Перед ним оказался огромный монстр с 8 хвостами. Гасута Бурида. Активация невидимых клинков. Клинки атаковали Биджу, отрезая ему конечности и хвосты. Ублюдок. Пора бы тебе умереть, крысеныш. Познай истинную силу Биджу, сученыш. А вот это плохо. Никакие силы ему не помогут предотвратить то, что сулит ему залп бомбы Биджу в упор по нему. Кисами, наконец, решил действовать, ибо Рея потратил слишком много чакры. Сражаться с таким монстром, стараясь не перегнуть палку. Суитан, Суиросами Адарино Дзюцу, провозгласил Кисами. Биджу, сам Рея, оба попали в огромную тюрьму, хотя Рея тут же активировал Сусанаа. Воздух, вода никак не повлияла на Киллер Би, но вот Самихада, что вцепилось ему в спину, начало вытягивать чакру, в больших масштабах. Это был шанс, Риджи Агасута Бурида. Рэй атаковал огромным клинком посередине тела. Создание бомбы было прервано, а теперь, Гасута Бурида Дансу. Кровь пошла из правого глаза, Рэй быстро проглотил наркотик, зрение восстановилось, но не до уровня, каким оно было до начала боя. Мадара обладает кучей шарингонов, ряд учих исчезало на миссиях, но нигде нет мангёки шарингана, и это плохо, таким образом он никогда не достигнет абсолютной силы ради. Призрачные клинки начали кромсать Биджу, в итоге от полученной боли, потери крови, высосанной чакры, тот отрубился. Ну, Кисами закинул истекшего кровью шиноби, вроде живой. Ты как, Рэя-сан, мог и не вмешиваться, сказал Рэя, выжимая мокрый плащ. А ты как всегда, хоть бы спасибо сказал. Ну да ладно. Акацки скрылись в Шуншине. Спустя 5 часов, на берег выпрыгнул шиноби. Быстро осмотревшись, он расплескался чернилами. Из-под воды вылез Киллер Би. Вроде бы те придурки ушли. Но это хорошо, что они ко мне зашли. И что хорошего? Спросил во внутреннем мире у своего джинчурики 8 хвосты. Все мои щупальца и конечности потеряны. Сам ты изранен. Ой, да ладно тебе. Полностью мы не проигрались и живы остались. Е-е-е-е. А теперь, ну, что, опять пойдешь искать себе сенсея почему-то там? Тебе сейчас нельзя светиться, или ты забыл про Мототаби и Югита? Киллер Би прекратил вытанцовывать и посмурнел. Не Югита была его воспитанницей, а теперь она исчезла. По слухам, ее захватили Акацки. Вдобавок, ты ведь помнишь про 9-хвостого? Да, случилось с твоим другом что-то. Не друг он мне, оскалился Рюки. Тем не менее, с ним что-то произошло, и я... Ой, да кончай уже возмущаться. Пора нам позаниматься. Сабу-сан научит всему. Энки-е-е-е-е. 8-хвостый отбил себе фейспалм. Всеми 8 хвостами и обеими руками, что он сохранил во внутреннем мире. И за что мне такая кара? Старик, день всех влюбленных, гласила надпись, ежегодное празднование для парочек, мужья-жены, разнообразные пары ежегодно участвуют во дне всех влюбленных, работы в последнее время нет, так что я могу и отдохнуть, в наглую свалив работу, которой вроде бы нет, на Минато, который, также в наглую, работу свалил на Шикомару Нара, и ведь самое главное, что у меня, что у Минато были одинаковые причины взятия выходного, по семейным обстоятельствам. Да, идиотская причина для правителя, но отдохнуть мне необходимо. Что, к тому же станет с деревней? Я ведь в деревне. На день всех влюбленных притащились почти все парочки Канахи, не отрицавшие свои чувства. Вот, к примеру, Рейдин приобнимает смущающуюся Хинату, а Эйнара и Саски Учиха выглядят как арктические ледники. Оба нацепили мину. Мне на всех пофиг. И стоят молча. Наруто Намиказе, сын Минато, уже за что-то выгребал от Сакуры. Я взглянул на Кушину. Пожалуй, мы тут самая странная парочка. А все потому, что нам, вроде и по 35, но мы выглядим, как молодые копии самих себя. Как будто с фотографий. Кушина уже давно перестала быть смущающейся девушкой, и стала настоящей, красивой и уверенной в себе женщиной. Наши отношения за столько лет вполне счастливого брака остались прежними. Что она, что я, по уши любим друг друга. Ну, куда пойдем? «Не стоит же нам смущать детишек», — улыбнулся я, взяв Кушину за руку. «А пошли туда», — указала она в сторону лавки, где толпились парочки. «Там вроде что-то интересное наклевывается». И действительно, вообще, как выяснилось, время иное в отношении развития моего мира, но конкурсы и развлекаловка почти та же. Сначала мы двинулись в своеобразный тир. Суть тира была простой. Вы должны были со своей любимой швырнуть мячик и поразить все мишени. Мячик надо было швырять, не разъединяя рук. Далее был конкурс на быструю готовку. И если в первом пальму первенства мы выдали АИСовски, которые неожиданно проявили интерес хоть к чему-то, то в конкурсе готовки ни у кого не было шансов. Девятихвостая лисица всех сделала. Ну, кроме Кунайчи из клана Акимичи. Все же, клан Акимичи, клан гурманов. Ну, Кушина не в обиде. Далее были классические забеги в три ноги и совместные прыжки в мешочках. Присоединился именно-то. Хотя на нас, все же, поглядывали, как на зарвавшихся старичков. После присоединения именно-то, у самого Наруто задергалась бровь. Не обошлось и без происшествий. Что происходит, когда сорится парень и девушка? Куча крика. А если парень и девушка? Чунины. О, Тен-Тен и Сора Сарутоби решили выяснить отношения, что у них произошло, я без понятия, но мирили, можно сказать, всей улицей. Затем мы отправились в кафешку с горячими источниками. Сначала мне самками велел попариться. Уже была ночь, фестиваль подходил к концу, мелькали салюты, а мы с Кушиной решили. В общем, заказали купальни, общие и вогнали персонал в краску. Вогнали бы, если бы не поставили звукоизолирующие печати. Похоже, барьер Конохи не так прост, как кажется, проговорил один из шести шиноби с оранжевыми волосами и странным пирсингом. «Что будем делать, Пейн?» – спросила Конан. «Не имеет значения сама защита», – проговорила одно из тел. «Мы быстро пройдем сквозь нее», – сказал он, разворачивая свиток. «Это свиток, что я нашел на развалинах некогда великого клана. Мечта воров, абсолютно любую защиту на основе фуин снимет секунд на 40, этого хватит». Одно из тел подошло к пытающемуся отползти шиноби Конохи и окончательно пригвоздило его к земле стержнем. «Пора заставить эту деревню познать боль». «Но разумно ли это?» – спросила Кунайчи. «Разве Мадара не говорил, что ты в одиночку не сможешь словить девятихвостого?» «Разумно», – кивнул Пейн с длинными волосами, подходя к лысому мужчине. «Хокаге, всего лишь человек, а я – бог. Бог, что возродит этот мир, да познает она боль». Глава 64. Тень огня четвертого поколения, 28. Мир познает боль. 2. День начался как обычно начинался вот уже почти 16 лет. Солнце светило, озаряя деревню скрытого листа. Люди ходили по своим делам, работали, созидали. Кто-то фигней страдал, но не я, разгребая очередной отчет о миссиях. «Работаешь?» – спросил Минато, выгружая на стол очередную кипу бумаг.